Глоссарий. Географические названия. Амран – столица и одноименная империя народа людей, в прошлом занимавшая обширные территории и перенявшая немало от ремейской культуры и знаний. Апет – великая река в древности, протекавшая по территории всей империи Таур-Дуат. Апет-Суд – столица империи Таур-Дуат. Каэмит – пустыня, занимающая солидную часть южной части континента. Хинан почитают Каэмит как нечто одушевленное, богиню. Маэлдас – горный хребет, разделяющий северную и южную части континента. Секаир – древнейшее планарное святилище народа Ремии, ступенчатая пирамида и одноименный некрополь. Тантира – один из сепатов империи Таур-Дуат, в столице которого – Тамир – располагался центральный храм богини Херу Хаэят. Таур-Дуат – древняя империя народа Ремии, когда-то занимавшая большую часть южной части континента. Уадж – оазис с бурной растительностью, в котором теперь добывают самые редкие лекарственные и ядовитые травы. Шаэдет – название региона, оазиса и некрополя с захоронениями разных периодов имперской истории. Названия и термины. Ануират – живые клинки ануи, ремии, которых можно отнести к своего рода отдельной расе. По легендам, произошли от древних жрецов ануи, когда-то видоизмененных их божеством для защиты Ваесира и его рода. В настоящее время – обезумевшие чудовища. Демоны. Общее собирательное название для всех обитателей демонического плана бытия. Сам по себе термин в языках людей и ремии, в отличие от языка эльфов, не несет негативной окраски и означает лишь вид живых существ. Демонических созданий разделяют на две ветви, хотя видов их великое множество. Хайтани – хищное растение из оазиса Уадж, опасный паразит. Неферу – ветвь народа демонов, почитающая божественный закон. Им родственны упорядоченные энергии богини Ауситар. Ремии – древний народ, ныне сравнительно малочисленный, но когда-то господствовавший на южной части континента. Наследники демонов имеют внешние отличия от людей, рога и хвост, считаются виновниками катастрофы, изменившей лик континента. Сау – особая порода псов, которую разводят кочевники народа Хинан, умеют чуять искажения. Таеш – бодрящий отвар по секретным рецептам Хинан. Хайту – ветвь народа демонов, противостоящая существующему порядку вещей. Им родственны хаотичные энергии бога Сатеха. Хинан – многочисленное племя кочевников, искусные следопыты, умеющие следовать тропами среди искажений, охотники за сокровищами. Божества народа Ремии. Амн – отец и мать мира. Первобожество – творец. В ипостаси великого зодчего придал миру и живым существам форму. Ладья Амна – солнечная ладья, сакральное у Ремии понятие, относящееся и к зримому солнечному диску, и к свету жизни вообще. Ануи – страж порога, хранитель вод перерождения. Судья – бог смерти и перерождения, защитник мертвых, некрополей и мест силы, также связан с трансформацией, но в иных проявлениях, чем Сатех. Изначально Ануи – предводитель народа Неферу, ставший божеством после своей гибели и последующего перерождения. Первый жрец и супруг Ауситар. Ауситар – дочь Амна, владычица таинств, госпожа очищающей боли, богиня знания, мудрости и магии, целительства и испытаний. Связана с ночью и луной. Покровительница демонического народа Неферу. Сестра и супруга Сатеха, впоследствии супруга Ануи. Ладья Ауситар – серебряная ладья, луна. Символ тайного. Ваесир Эмхет. Легендарный владыка Таур-Дуат, защитник божественного закона на земле. Первый правитель империи, чья сила перерождается в его потомках. Сын Ануи и Ауситар. Покровительствует народу Ремии, ради которых и отказался от своего божественного существования. Супруг Херу Хаиат, согласно верованиям Неферу. Сатех. Сын Амна, владыка первородного огня, отец войны, бог хаоса и бурь, войны и ярости, покровитель трансформаций, защитник ладьи Амна, связан с пустыней Каэмит, покровитель демонического народа Хайту, брат и супруг Ауситар, впоследствии супруг Херу Хаиат, согласно верованиям Хайту. Херу Хаиат, золотая, госпожа бирюзы, богиня, воплощающая принцип любви во всех ее проявлениях. Покровительствует музыке и искусствам. По легенде, супруга Ваесира и Сатеха. Имена. Адраст Ирей Кайсар. Легендарный полководец и правитель Амрана. Алазарас Эмхет. Военачальник имперской эпохи. Альяс. Человек из племени Хинан, следопыт. Сын Ришниса. Анату, демонесса. Аштира Таэху, Ремеи, юная жрица богини Ауситар, дочь Раштао. Брэмстон Искатель, Ремеи, министрель, делец черного рынка, хозяин лучшей таверны в Сияющем. Джедер Эмхет, последний император народа Ремеи, чье имя сохранилось в летописях. Джедефер Эмхет, император народа Ремеи. Кадмейра из рода Пталмиса. Ремейская царица, правившая Таур-Дуат после катастрофы и падения династии Эмхет. О ее правлении и попытках вернуть империи былое величие ходят легенды среди людей и Ремеи. Кора. Ремеи. Культистка. Красус. Ремейский вельможа. Один из ближайших сторонников Кадмейры. Мейва. Трактирщица из Сияющего. Раштау Таэху. Последний верховный жрец богини Ауситар, прославленный целитель, хранитель древних знаний, отец Аштиры. Ришнис. Человек из племени Хинан, искусный следопыт и охотник за древностями. Самир. Торговец из Сияющего. Таэху. Один из двух величайших ремейских родов, жрецы и хранители знания. По сути, не имя, а титул. Тот, кто хранит. Тианера, Нера, кошачий хвост. Ремеи, охотница за сокровищами из команды Раштау. Фельдар, дворф, мастер-оружейник из Сияющего, воин из команды Раштау. Эймер, человек, глава гильдии чародеев, волшебница из команды Раштау. Эмхет, легендарная династия древних правителей Таур-Дуат, наделенная божественной силой. По сути, не имя, а титул. Тот, кто над всем.